Глава 15. Возвращение. Роберт смотрел в иллюминатор на облака и ненавидел каждую минуту этого полета. Самолет шел на Москву. За стеклом клубилась белая вата, стюардессы разносили напитки, а он сидел, сжимая подлокотник, и прокручивал в голове одно и то же в разной последовательности. Черепаха пропала, Эльвира в больнице. Мила одна в пустой квартире, где уже кто-то был. Он перечитал ее последнее сообщение раз 100. «Роберт, Эльвиру ограбили. Она ударилась головой. Черепаха пропала. Я не знаю, что делать». Она написала это вчера вечером, а потом замолчала. На его вопросы отвечала односложно. «Я дома, в порядке. Не волнуйтесь». Но как он мог не волноваться? Переговоры в Нижнем пришлось свернуть за полдня. Партнеры смотрели на него с недоумением, когда он сказал, что срочно нужен в Москве. Пришлось пообещать бонусы, скидки, личную встречу через неделю, лишь бы отпустили. Он оставил вместо себя заместителя, хотя знал, что тот не вытянет и половины, но выбора не было. Роберт достал телефон, проверил связь. До посадки еще час. Он набрал Панкратова. «Сергей, что по нападению?» «Пока глухо, Роберт Андреевич». Голос начальника службы безопасности звучал устало. «Камеры во дворе есть, но они старые, ничего толком не видно. Нападавший был в капюшоне, сумку вырвал, скрылся. Эльвира Бакшеева в больнице, сотрясение, ушибы. Говорит, что не видела лица. А Светлана? Светлана вчера вечером была в Национале, заселилась в номер, ждала кого-то до полуночи, потом уехала домой, сегодня на работе. За ней следите? Уже да, и за ломбардом тоже. Хорошо, я буду вечером, завтра встретимся». Он отключился и посмотрел на часы. 6 вечера, через час посадка. Он будет у нее не раньше 9:30. «Дождитесь меня», — написал он вчера. Она ответила: «Хорошо». Но поверила ли? «Роман Андреевич, свежий чай, бисквиты, шоколад?» — спросила стюардесса. «Да, давайте», — кивнул Роберт, чтобы чем-то себя занять. Закрыл глаза на минуту и вдруг отчетливо увидел ее лицо. Когда они сидели в беседке у Райкина, когда она смотрела на клубнику, когда улыбалась чему-то своему. Красивая. Не той холодной, выверенной красотой, к которой он привык в своих кругах, а теплой, живой, настоящей и породистой. Он не знал, почему эта девушка так его зацепила. Может, потому что она не пыталась понравиться? Может, потому что в ней было что-то беззащитное и одновременно упрямая? Может, потому что она смотрела на него так, будто он не Капралов, а просто мужчина, который подвез ее до дома? Но цену себе она тоже знала. Дурак, влюбился, как мальчишка. Другого объяснения он не нашел. От этой мысли стало тепло. «Наверное, мне это подарок сверху за то, что я бываю временами хорошим», — шутил Роберт сам с собой, отламывая десертной вилкой мягкую плоть бисквита. А Мила сидела на кухне и смотрела в одну точку. Длинный июньский день не заканчивался. На улице все еще не темнело, на Лесной изредка проезжали мимо машины. Диван уехал на перетяжку, в гостиной было пустовато и напоминало о минувших событиях. Полиция сказала, что Эльвиру можно навестить завтра. Состояние стабильное. Сотрясение средней тяжести. В сознании. Мила собиралась поехать с утра, сразу после завтрака или без завтрака. Но главное, она думала о Роберте. «Завтра вечером буду в Москве». «Значит, сегодня». Она посмотрела на часы. 9:30. Самолет, наверное, уже приземлился. Или еще нет. Залезла в интернет, чтобы проверить прилеты из Нижнего. Если он... Так он прилетел уже. Мила встала, прошлась по комнате, подошла к балконной двери. Там, между кирпичами, еще вчера лежала черепаха, а теперь пустота и чувство вины, которое не отпускало. Я доверила черепаху Эльвире. Это была моя ошибка. Моя, моя, моя! Она закрыла глаза и сжала кулаки. Что может быть такого ценного в этой безделушке, что все с ума посходили? Я, наверное, чего-то не знаю. Точно не знаю. Откуда она у тети? Ведь тоже не знаю. Может, мать что-то может мне рассказать. Но общение с ней было прервано, и восстановить его было абсолютно невозможно. Телефон. «Мила». Голос Роберта был низким, чуть усталым, но каким-то теплым. «Я Воденцова. Какой у вас номер квартиры? Дом я помню». Она замерла. «Вы здесь?» «Да, номер квартиры и этаж». Она назвала. Он сказал «Ждите» и отключился. Мила заметалась по комнате. Она была в старой футболке и домашних штанах, волосы собраны в небрежный пучок, на лице ни грамма косметики. Она подбежала к зеркалу. «Ужас! Расчесаться? Переодеться? Ну когда?» Звонок в дверь. Она подошла, замерла на секунду, потом открыла. Роберт стоял на пороге, высокий, в темном пальто, с дорожной сумкой через плечо, немного уставший после перелета, но улыбающийся. В глазах тревога и облегчение одновременно. «Можно?» — спросил он. Она отступила, пропуская его. «Конечно». Он вошел, оглядел прихожую, коридор, заметил отсутствие дивана, но ничего не сказал. Поставил сумку, снял пальто, повесил на крючок. «У вас все в порядке?» — спросил он, поворачиваясь к ней. «Вы целы?» «Да», — сказала Мила. «Я цела, а вот черепаха...» «Знаю», — перебил он мягко. «Расскажите потом. Давайте сначала сядем». Они прошли на кухню. Мила зажгла верхний свет, предложила чай. Роберт кивнул. Она поставила чайник, достала чашки, а он смотрел на нее и молчал. «Я виновата», — сказала Мила, не оборачиваясь. «Я доверила черепаху Эльвире, а она...» «Она не виновата», — сказал Роберт. «На нее напали. Это не ее выбор». Мила обернулась. «Откуда вы знаете?» «У меня есть люди. Они уже проверяют». Она поставила перед ним чашку. Села напротив. «Зачем вы приехали?» — спросила она тихо. «Из-за черепахи?» Роберт посмотрел на нее долгим взглядом. «Нет», — сказал он просто. «Из-за вас». Мила замерла. Чашка в ее руках дрогнула. «Я не понимаю». «И я», — усмехнулся он. «Я переживал. Вы там одна, в пустой квартире, с какими-то бандитами вокруг. Я не мог сидеть в Нижнем и делать вид, что все в порядке». «Ну, у вас же были переговоры». «Были. Я их свернул». Он отпил чай. «Это не самое важное». Мила смотрела на него и не верила. Он приехал, бросил дела, прилетел раньше, нашел ее. Сидит сейчас на ее кухне и пьет чай, как будто так и надо. «Зачем?» — выдохнула она. Роберт поставил чашку. «Мила, я не знаю, как это объяснить. Я видел вас 3 раза, но когда вы написали, что случилось, у меня внутри все оборвалось. Я подумал, если с вами что-то произойдет, а я буду за 1000 километров, я себе этого не прощу». Она молчала, боясь пошевелиться. «Я не прошу ничего взамен», — добавил он тихо. «Просто хочу, чтобы вы знали. Вы не одна. Я рядом». В кухне было тихо, только чайник остывал, и где-то за стеной шумела вода у соседей. Мила опустила глаза. «Я вас подвела», — сказала она. «Вы просили дождаться, а я...» «Вы не виноваты». Он накрыл ее руку своей. Вы не могли знать, что Эльвира... Она хотела как лучше. Знаю, но сейчас не об этом. Он сжал ее пальцы. Расскажите мне все. С самого начала. Про черепаху, про тетю, про ломбард, про Эльвиру. Все, что помните. Мила кивнула и начала рассказывать. Говорила долго, сбивчиво, перескакивая с одного на другое. Про тетю Женю, про дядю Витю, про Обуховых, про визит к Светлане, про взлом, про Эльвиру, про больницу, про неизвестного мужчину с документами Павла. Роберт слушал молча, не перебивая, только иногда задавал уточняющие вопросы. Когда она закончила, он откинулся на спинку стула. «Значит, Светлана звонила Эльвире вчера вечером». «Вы знаете?» «Знаю. Мои люди видели ее в Национале. Она ждала покупателя, который так и не приехал». Мила похолодела. «То есть она?» «Да, она хотела продать черепаху в обход вас, через Эльвиру, а потом на Эльвиру напали». «Это она?» «Не знаю». Роберт покачал головой. «Светлана умная, но не настолько, чтобы организовывать нападение. Скорее всего, она просто попала в чью-то игру. Ее использовали». «Кто?» «Пока не знаю, но узнаю». Он посмотрел на часы. 11:30. «Поздно», — сказал он. «Вам надо отдыхать. Завтра вы поедете к Эльвире?» «Да». «Я отвезу». «Не надо, я на электричке». «Мила», — он посмотрел на нее твердо. «Я отвезу и буду ждать, пока вы поговорите. Потом поедем ко мне». «К вам?» «В Москву. Вам нельзя здесь оставаться. Те, кто уже влезал, могут вернуться. Поживете пока у меня или в гостинице, если вам так комфортнее». «Роберт», — она немного помедлила, — «они не вернутся. Им незачем возвращаться. Черепахи же у меня нет». Роберт ничего не ответил. Встал. «Я поеду. Завтра в 9 буду внизу. Хорошо?» «А вы?» Она тоже встала. «Вы где будете спать?» «Найду гостиницу. Уже нашел, если быть точнее». Она проводила его до двери. Он уже взялся за ручку, потом обернулся. «Мила!» Голос стал тише. «До завтра!» «Да, Роберт», — тихо сказала она. «А вы мне расскажете про черепаху правду?» «Завтра этим и собирался заняться». Они, наконец, попрощались, и Мила закрыла дверь.